Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». За Твою помощь, руководство во имя Иисуса Христа. Господи, мы приближаемся сегодня к Тебе в этом поклонении и богослужении. Приближаемся, Господь, для того, чтобы переживать Твое присутствие, для того, чтобы быть близко к Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Сегодня, Господи, открывай нам себя, открывай нам свое сердце, открывай нам свое слово, Писание, Господи. Сегодня пусть Твое послание приходит в нашу жизнь. Господи, чтобы мы не своими путями ходили, но чтобы знали Твою волю, чтобы видели, Господь, Твое сердце и Твои желания во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя сегодня, Господи, что однажды Ты нашел нас в этом мире, и сегодня мы здесь. Свободные от греха, свободные от тех ужасных обстоятельств, которые могли бы с нами случиться, но Ты избавил нас. Сегодня Ты поставил нас здесь, Господи. Сегодня Ты называешь нас праведными людьми по благодати Своей. Спасибо Тебе, Отец, за эту великую привилегию, за это доверие, Господи. Спасибо Тебе, Бог, за Твою веру, за Твое дерзновение, которое Ты вкладываешь в нашу жизнь, чтобы сегодня мечтать, чтобы сегодня действовать во имя Твое, чтобы сегодня, Господь, совершать невозможное для Тебя, чтобы имя Твое прославлялось. Спасибо Тебе, великий Бог. И пусть имя Твое прославляется каждый день, в жизни каждого, во всех наших делах, в наших помышлениях, Господи. Пусть прославится Твое имя во имя Иисуса Христа. Сегодня здесь, в этом собрании, Господи, мы приветствуем Тебя нашей хвалой, нашим поклонением и нашей радостью, Господи, о смерти и воскресении Сына Твоего, воскресении каждого из нас, из той плотской жизни, Господи. Спасибо Тебе. Будь превознесен в этот день, во всякий день, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава нашему Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Добрый день, доброе утро всем братьям и сестрам. Очень рад каждого из вас видеть. И особенно в день, когда мы служим нашему Богу и собираемся здесь вокруг Его имени. Поприветствуйте друг друга и, пожалуйста, присаживайтесь. Я очень благодарен вашему пастору за эту возможность служить здесь и вместе с вами разделить вот это исполнение Божьей воли, когда мы вместе с вами строим Божье Царство, устрояем Его стены. И это действительно великое благословение для всех нас быть частью строительства Божьего Царства здесь на земле. Аминь. И Бог каждого из нас избрал и посадил здесь, чтобы, как Библия говорит, мне нравится это слово, чтобы мы шли и приносили плод. Когда не каждый из нас, мы друг друга подобрали, все такие хорошие, красивые, и вот этой дружной компанией идем. А Иисус говорит, я каждого из вас избрал. Каждого из вас избрал и посадил вместе. Вот вы один с другим, вы нужны. Слава Господу. И вот именно в этом вот контексте, конечно, отпадают всякие там варианты о том, что какие-то споры друг с другом, несогласия, я не могу принять. Знаете, тогда здесь прощение, оно само собой разумеющееся, потому что Господь нас всех взял и пригласил вот в эту команду, чтобы идти и приносить плод. Аминь. Сегодня я хочу с вами поделиться одним простым словом, которое я вижу, что оно настолько вот важно и актуально вот в наши дни. И моя проповедь называется «Если жить, то уже не для себя». Я прочитаю местописание из 2 послания Коринфянам, 5 главы, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Казалось бы, такое простое и вдохновляющее слово, что еще здесь нужно знать? Чтобы умершие, живущие уже жили не для себя, но для умершего за них и воскресшего. То есть для Христа. И это такое вдохновение. Но знаете, вот у всех по-разному есть восприятие Божьего Слова, когда они вдохновляются. Кому-то просто нравится вот какая-то мысль, и она вдохновляет. Вот меня по-другому вот Бог затрагивает, когда я понимаю действие. Когда для меня понятно, что делать, это меня начинает вдохновлять. Когда просто есть какое-то рассуждение над Словом Божьим, и тогда я немножко теряюсь. И вот когда я читаю этот стих, я думаю, и что делать? Живущие уже должны не для себя жить. Хорошо, а как жить? Я, знаете, когда уверовал, я, когда был у вас в прошлом году, я делился немножко о себе, что я уверовал в 15 лет, будучи там школьником. И уже к 16 годам мне казалось, что я уже состоявшийся служитель. Вот не знаю, откуда была такая ревность и дерзновение. Казалось бы, что я уже все понял. И вот такая прыть была жить не для себя, а для Христа, ну вот просто колоссальная. Мне постоянно хотелось молиться, постоянно хотелось где-то вот что-то такое делать великое. Тогда в то время у нас, это 90-е годы, молитвы были такие, знаете, огненные. И вот где близко жилые кварталы, то ну, тяжело было людям находиться, поэтому мы уходили куда-нибудь за город, там, в посадках, и там молились, вот, чтобы не содрогался город от этих молитв. И вот хотелось постоянно, и там мы по два часа в этих молитвах, ночные какие-то молитвы, какие-то всякие встречи собирались, друг другу пророчествовали. И меня это так вдохновляло, я думал, что вот она, эта жизнь для Христа, вот я хочу. И меня вот настолько вот эта жизнь для Христа, которая мне казалась на тот момент, что это вот 100% вот так и надо жить, настолько она меня зацепила, что в один момент я к родителям пришел, говорю, послушайте, мама, папа, мне школа мешает вообще служить Господу, жить для Христа. Все эти уроки там какие-то, вообще, что это за вот, ну, какие-то бренные вещи, вот, там что-то тебе выговаривают, ты тут вершишь вообще дела мира, сражаешься вообще за землю, чтобы она не погибла там огнем, чтобы не попалила. Тут какие-то учителя там с этими двойками, там что-то им нужно. Я хочу оставить школу, мне нужно жить для Христа. И мне казалось, что это вот оно, это, этот верх вот, просвещения в тот момент. Однажды мне пришло письмо откуда-то там с Владивостока, что вот нам нужен пастор. Я пришел к родителям, говорю, вот это письмо, меня приглашают, там с жильем решат вопрос. Вот Тимофей был 16 лет, и вот он тоже был юн, и никто да не пренебрегает юностью. Родители, вы не должны препятствовать. Ну и в общем, все эти слова там Христа, в доме моем пища, вы разве не знаете? В общем, слава Богу за родителей, за мудрых, да, которые дают немножечко прийти в себя и которые категорично сказали, что нужно учиться, и слава Богу. И вот в тот момент я думал, что жить для Христа – это вот так. Но позже я начал понимать, что что-то с этим не так, что-то с этим не складывается. Жить для Христа, что-то не получается. И я начал размышлять над этим и много, и особенно последние годы Господь очень много на эту тему говорит. И особенно, когда в Новом Завете мы встречаем наибольшую заповедь «Возлюби Господа Бога и ближнего своего». Тут вдруг начинает что-то меняться. А что это значит? Возлюбить Господа Бога. С одной стороны, Господа Бога понятно, да, мы в церкви. И я понял тогда, что когда я нахожусь в церкви, то это то, что нужно мне. Но то, что жить для Христа, то, что что-то другое, скорее всего, это где-то за церковью, где-то там. И тогда вот эта заповедь «возлюби Бога», когда мы приходим на собрание, и есть вторая часть «возлюби ближнего своего, как самого себя». И я увидел, что действительно есть проблема с этим, возлюбить ближнего, как самого себя. Знаете, вообще на самом деле неспроста Писание говорит, как самого себя, сравнивая. Почему? Потому что проблема себелюбия в мире – это настолько сегодня мощная проблема, она незаметная. Почему? Потому что она аргументирована, она объяснима, она логична. Люди тебе расскажут, что и как, и почему они так действуют. Но проблема себелюбия, она сквозила вообще на протяжении всей истории. Когда мы посмотрим даже те же школьные произведения там, литературные, когда высмеивалось вот это себелюбие, там, у Чехова там, рассказ «Анна на шее. Преступление и наказание», другие, мы видим, что это порицалось, это было аморальным, но тем не менее это сквозит и преследует сегодня живущих здесь на земле. Живущих, которые все равно продолжают жить для себя. Вы знаете, я как-то просматривал интернет, однажды наткнулся на очень интересный такой и показательный в этом плане опрос. Просто какой-то ресурс опубликовали такой опрос. Любой желающий может прийти и написать. И там было две колонки. Одна для тех, кто аргументирует, что жить нужно для себя, а другая была тех, кто против, кто говорит, что жить для себя нельзя. И я был поражен, что люди добровольно, то есть их никто не принуждал, это, знаете, никак откуда-то сгоняют люди, а люди добровольно писали, и буквально, наверное, 1 к 5. То есть 5 человек, которые говорят, что жить нужно для себя, против 1, который говорит, да нет же, это неправильно. И аргументы настолько вот, ну, меня шокировали, я вот даже для вас выписал несколько, чтобы ну, просто понимать вообще, чем люди живут и чем руководствуются. Значит, вот что они говорят. А для кого еще жить? Жить для кого-то неблагодарное дело. Никто никогда этого не оценит, особенно дети. Люди вообще не ценят жертвы, которые приносят ради них. Они ценят только те жертвы, которые приносят сами. Так что жить ради детей, мужа, жены, родителей неправильно. Для себя надо жить, для своего удовольствия. Не приносить жертв и не требовать за это благодарности. Это я вам такие еще самые культурные и мягкие комментарии. Жить для себя, любить только себя. Что может быть прекрасней? Мерзкие людишки платят злом и завистью на маломальски добрые поступки в их сторону. Так что этому нет альтернативы. А альтруизм – удел неудачников. Другой вот человек пишет, девушка. А для кого жить-то, братцы? Одни уроды кругом, которые при удобном случае наступят тебе на голову, плача и рыдая при этом. Но наступят. И внимание! Я и сама так сделаю, почти на 100% уверена. А для кого еще жить человеку, как не для себя самого? Жизнь короткая, пролетит, не заметишь. Надо ее растрачивать только на себя. Деньги и свободное время тратить исключительно на свои удовольствия, развлечения, а не на мужа, сутками пахать на него по дому и носиться с дурацкими выплатками. Свобода – вот счастье. И вот сотни подобных комментариев, это то, чем сегодня живет мир. Я знаете, что увидел? Интересно. Всякий раз, когда Господь провозглашает какую-либо истину, дьявол пытается бросить ей вызов. В этом мире пытается бросить ей вызов, навязав человеку, что противоположной истине Божьей намного лучше, удобнее, интереснее, что все то, что говорит Господь, это неудобно, это неоправданно, в этом большие сомнения. Вот, посмотрите, вот она реальность, реальность такова. Что самое, знаете, неприятное, что мы живем в этом мире. И часто вот это мышление порой касается нас. Мы живем посреди этих людей, которые говорят, вот что престижно, вот что важно. И это иногда влияет на наше мышление. Я посмотрел, что вот в этих комментариях люди говорят, что дети – это проблема. Это проблема, это то, что мешает жить для себя, получать удовольствие и быть счастливым. И по Москве я посмотрел статистику, и это тоже очень показательно. В 2012 году сознательно выбирали 13% жизнь бездетности. Уже буквально через 2 года, в 2014 году, этот процент повысился до 17,5%. То есть вот это мышление жизни для себя, то есть мы настолько сегодня приходим вот в состояние вот этого эгоизма и себелюбия, что даже не представляем, чем это может закончиться. Что интересно, что сейчас люди вступают в брак все старше и старше. Если раньше это было там, 19 лет, 20 лет, сейчас уже это сдвигается к 27 годам по стране. В Москве это уже к 29 годам. И то же самое происходит с рождением первого ребенка. Все старше и старше становятся люди, когда появляется у них первый ребенок. То есть это говорит об определенных настроениях, которые происходят сегодня с людьми. И тогда нам нужно понимать и учитывать вот эту специфику. Даже тогда, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы общаемся, мы должны понимать, что движет людьми. И также понимать, что влияет на нас. Интересно, я даже не замечал когда-то, когда мы с женой, мы женились достаточно рано, мне было 20 лет, жене 16, там через какое-то время 17. Вот, и мы женились, и нам говорили, вы так рано женились, вы так рано создали семью, поживите для себя. И вот интересно, что дети пока, отложите это, пусть это подальше будет. И многие в церкви как-то и не замечают, и с этим согласны, что ну да, да, это же нужно пожить для себя, к чему такая обуза так слишком рано. Но интересно, что... Статистика, к сожалению, показывает, что люди, откладывающие этот процесс, потом сталкиваются с серьезными проблемами, потому что сначала не хотели, а потом не смогли. И это тоже сегодня происходит. И я увидел, что мир действительно, он проник меня, я никогда даже не задумывался над этим, что а почему у меня нет детей, а почему я должен отложить это на потом, на попозже, почему это обуза, которую я на себя взваливаю. Более того, вдруг я в интернете обнаружил, что это уже не просто, знаете, какие-то там, ну, шалости, а реально просто какие-то бесовские проклятия, которые сегодня приходят в этот мир, когда сегодня появились уже целые движения в нашей стране. Они пришли, конечно, с Запада. Целые движения называются Child Free, то есть свободные от детей, которые не просто не хотят иметь детей, а они пропагандируют. Активно пропагандируют вот эту бездетную жизнь. Когда они говорят, что это очень важно, есть целые группы там ВКонтакте, в соцсетях, целые группы вот этих Child Free, где они обмениваются своим опытом и рассказывают, как это здорово. То есть они реально ведут вот эту пропаганду. То есть люди, одержимые вот этим собственным эгоизмом, желанием жить для себя, для собственного удовольствия. Интересно, что у человека вот так устроен, да, если вот не брать во внимание церковь, постоянная вот эта тяга комфортной жизни. Мы смотрим вот эти фильмы, да, «Рай на земле», когда хотят создать вот этот рай на земле, вот этот красивый океан, берег океана, пальмы, песочек, и вот этот домик на берегу, и вот эти фрукты тропические, там все есть. И знаете, вот эта мечта человека устроить вот этот рай на земле и жить в удовольствии. И это те картинки, которые сегодня дьявол рисует, чтобы на самом деле затмить вот эту Божью истину, что жить для себя – это опасно. Интересно, я хочу поделиться с вами одним экспериментом, рассказать о нем. Может быть, кто-то о нем слышал. Эксперимент называется «Вселенная-25». Провел его американский ученый в 60-х, где-то 70-х годах, Дэвид Кэлхун. «Вселенная-25». Этот эксперимент проводился над мышами, который, в принципе, в последующем он лег в основу различных теорий по этому поводу. И «Вселенная-25» – это эксперимент назван по порядку тех экспериментов, которые уже прошли. То есть 25 до этого экспериментов были неудачными, это очередной 25-й. Что они делали? Его идея была такова – что сделать, что произойдет, если на самом деле взять и дать вот этот рай живому, живущим? Что с этим произойдет? Как это будет? И тогда взяли этих мышей, всего лишь несколько пар, для них создали огромный такой бак, высокий, чтобы они выбраться не могли. И там в этой огромной емкости создали вот этот мышиный рай. Создали его в таких вот объемах, чтобы комфортно было проживать 9000 особей, чтобы полноценно могли там одновременно пить 6000, то есть, ну, чтобы друг другу не мешать. Создали там множество разных гнезд на разных уровнях, чтобы они могли размножаться. Туда поместили разный материал для строительства новых гнезд. И все-все-все. Ветеринары сделали идеальную среду для существования, температуру, климат. Все создали для того, чтобы вот эти мыши могли комфортно и идеально существовать и ни в чем не нуждаться. Сделали подачу пищи, подачу воды. В общем, все. Живи и радуйся. Поместили несколько особей. Как только вот эти несколько пар мышей поняли, что они попали в этот рай, конечно же, в скором времени они начали размножаться. Они начали размножаться, и буквально за месяц сотни особей появилось, и этот рост стал все больше и больше, они размножаться стали больше, но к 600 особей, когда появилось уже 600, вдруг этот рост начинает останавливаться. К удивлению ученого, возникают какие-то интересные новые процессы, которые они вообще, ну, были удивлены. И вот эта первая стадия, до 600 они назвали стадия А, потом наступила стадия Б. Что стало происходить? А стало происходить следующее. Вдруг появилась социальная иерархия среди мышей. Появились, в общем, деды, появились молодые, появились там лидеры и многие другие. И что они начали делать? Вдруг из-за того, что вот эти социальные роли начали смещаться, то есть одни особи стали слишком продолжительно жить и не давали и не уступали место молодым. Из-за этого они начали друг с другом биться, и у них появилась такая категория мышей, их назвали отшельники. Это те молодые особи, которых там погрызли, побили, они были, вот, ну, видно было по ним, что это отшельники, и они сбились в самый центр и находились в центре, то есть их все как-то отчуждали от себя. И они начали прятаться, они стали агрессивными, эти особи, хотя все есть, за что драться-то? Самки, увидев, что они оказались незащищенными, стали тоже агрессивными. И агрессивными не только по отношению ко всем остальным, но и по отношению к собственному потомству. Из-за этого вдруг начинает возникать смертность молодняка. И вот эта ситуация в корне поменяла вообще всю жизнь вот этого мышиного рая. Так продолжалось, смертность начала набирать обороты. Все больше и больше. Самки-отшельники также начали уходить вообще куда-то в закрытые ярусы, держаться от всех подальше. Вдруг они перестают спариваться, и они приходят к последней стадии, стадия С, ее назвали. И вот на этой стадии происходит самое интересное, что вообще эти мыши перестают спариваться, интересоваться друг с другом. При условии, что есть еда, есть питье, есть все, самцы начинают практиковать каннибализм, начинают практиковать гомосексуализм со всеми вытекающими последствиями. Самки вообще отшельники. И еще одна категория появляется, которая вообще шокировала, нехарактерное поведение для мышей. И знаете, что это было? Это молодые самцы, их назвали красивые. Красивые, потому что они были выглажены, вычищены, на них не было следов какой-то борьбы. То есть это самцы, которые отказывались бороться за свою территорию, отказывались сражаться за самок, отказывались от спаривания. Все, что они делали, они спали, ели и ухаживали за своей шерсткой. Это категория вот этих красивых. И в конечном счете то, что произошло, репродуктивный вот этот возраст мышей закончился, и они поняли, что этот эксперимент, он тоже подошел к концу, и на этом завершили. То есть количество особей не превысило 2200, хотя предполагалось, что 9000 там будет хорошо. То есть в результате все погибли, и этот эксперимент закончился вот такой неудачи. Интересно, что этот Дэвид Колхун последнюю стадию охарактеризовал словами из книги Откровений Иоанна Богослова о духовной смерти. Смерть вторая. То есть смерть вторая еще при жизни. И это то, что потом много раз еще повторилось и высказывалось, что люди со временем, они проецируют то, что вот увидел этот ученый. Это было спроецировано один в один в обществе. Это то, что происходит сегодня с нами. Это то, что мы видим сегодня на этом Западе, да, когда мы говорим о том, что ценности, моральные ценности меняются сегодня, и сегодня это навязывается миру. Мы видим, что вот эта жизнь для себя, вот это желание райского наслаждения, это на самом деле духовная смерть. Это смерть для человека. Я сегодня задумывался, что происходит в церквях. И вот сегодня, по-моему, объявляли о мужском служении. Я думал об этой необходимости. А что за такая необходимость-то вот этого разделения мужское, женское служение? Но знаете, когда я вот познакомился впервые с этим экспериментом ученого, я вдруг понял о той проблеме, которая сегодня преследует на самом деле мужчин. Вот этот отказ от сложной модели поведения, когда необходимо принимать решения, когда нужно делать выбор, когда нужно сражаться за свою семью. Сегодня мы встречаем алкоголизм, сегодня мы встречаем полную пассивность, сегодня мы встречаем, знаете, одержимо играющих в компьютере мужчин, которые должны быть главой семьи, пропадают в этом интернете, объясняют это как-то, что они это разряжаются, что еще что-то они там получают, какие-то откровения, как нужно действовать, это вот меня развивает, знаете, мы же все хотим объяснить. Но это то, что происходит, и вот этот отказ от сложного поведения, это на самом деле смерть, когда мы выбираем жить для себя, когда мы выбираем держаться от всего того, что нас обременяет, подальше, это то, что нас убивает. Именно поэтому Господь сегодня призывает нас, чтобы мы жили не для себя, но чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Естественная для нас вот эта среда обитания – это преодолевать трудности. Мы иногда, знаете, жалуемся на то, что с нами происходит, и думаем: «Господи, да почему же вот так? Да почему же вот не по-другому-то?» Мы, знаете, однажды с женой молились, когда у нас появился третий ребенок, и мы, когда еще жили в Саратове, мы думали о том, что нам нужно увеличить площадь, потому что наша двухкомнатная квартира, это было очень мало. И мы молились об этом, чтобы Господь дал нам дом. И у нас, знаете, были такие критерии конкретные. Нам нужно, чтобы район был правильный, чтобы место было, чтобы этот дом, он был там из кирпича там, и так далее, и так далее. То есть мы много-много разных критериев, знаете, назвали. Вот я, когда эти все критерии видел, мне казалось, что это утопия, что никаких шансов, я понимал, что это вообще за сумма. Вот, но сокращая, значит, историю, это все к нам приходит. Приходит этот дом, приходит вот в нужном районе, прям, ну вот все, что по критериям описали, там и есть. Но дальше, когда мы начали жить, то мы вдруг увидели, что всплыли такие штуки, которые мы не указали. Например, что окна оказались символическими, и все их нужно было заменить. Что оказалось, что слив был символический, и просто видимость этого слива, его нужно было сделать. Оказалось, что электричество было незаконное и так далее. И знаете, вылезли всякие-всякие такие штуки. Я думал: Господи, вот ну неужели вот все вот так? Вот иногда напоминает, ты в магазин идешь, жена тебе говорит: купи вот это и это. Купил, потом жена тебя спрашивает: а чего ты это-то не купил? А в списке не было, поэтому не купил. И вы знаете, я иногда думаю: Господи, неужели вот все вот с тобой так? Ты-то все видящий, все знающий, все благословляющий. И вот мы забыли перечислить тебе вот полностью все, и вот ты нам это дал с недоделками. Но знаете, я увидел, что когда израильтяне входили в Ханаан, Господь тоже не дал им всего. Он сказал им: вот стены упадут, там покричите, стены упали, они вошли туда, а потом им нужно было заниматься этой территорией. Тоже, с другой стороны: Господи, а почему бы тебе не обустроить ее всю там, и пусть оно течет, этот молоко и мед. А там до молока и мед еще нужно было столько поработать, чтобы это вкусить, это молоко и мед. И вот я понимаю, что сегодня Господь оставляет вот эти проблемы какие-то, жизненные трудности, которые нам так необходимы. Это важно для нас. Поэтому мы не должны сегодня жаловаться на то, что происходит с нами. Мы, когда мы правильно понимаем, что с нами происходит, мы будем всегда благодарны Господу. Господи, спасибо Тебе за трудности, которые делают меня сильнее. Ты никогда не будешь жаловаться, когда вдруг что-то ужасное, на твой взгляд, происходит. Господи, почему так это случилось? Ты допустил это. Я столько жертвую, я столько времени посвящаю церкви. Господь благословляет тебя. Все, что ты хотел, Он сделал. Знаете, иногда наши молитвы вызывают такие обстоятельства, которые мы не до конца себе вот отдаем отчета. Одна, помните, мама сыновей Завидеевых пришла к Иисусу. Говорит, сделай одного по правую, другого по левую сторону. Пусть сидят, пусть им будет хорошо. Решила позаботиться, создать вот какие-то добрые условия. Господь говорит, слушай, ты не знаешь, чего ты просишь. То есть вот эта твоя молитва вызовет такие обстоятельства, чтобы посадить их одного по левую, другого по правую сторону, что ты даже себе не представляешь, что это будет. Что вы еще не до крови сражались. Иисус говорит, тогда готовы ли вы пройти это? И вот тогда мы должны встречать это с благословением, благодатью Господа. Господи, спасибо Тебе, что Ты проводишь меня через эти обстоятельства, потому что это возможность жить уже не для себя, жить и преодолевать что-то, жить для себя, для жителя Иисуса. Я хочу прочитать еще одно место Писания, когда я вначале сказал, что... мы должны возлюбить Бога всем сердцем, да, и ближнего своего. Что Господь сказал после этого? Евангелие от Луки, 10 глава. 10 глава и 20, с 27 стиха. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душой твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел и посмотрел, и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Меня вдохновило вот это объяснение Христа, когда речь зашла о величайших заповедях, возлюби Господа Бога и ближнего своего. И вот о ближнем, когда он говорит, то есть это вообще, вот раньше это бы вообще не вписывалось вот в нашу парадигму. Почему? Потому что часто для нас было интересно только то, что можно привести в церковь. То есть когда человек... Ты не можешь его привести в церковь, ты не можешь что-то... Тогда зачем вообще этим заниматься? Зачем нужна какая-то социальная работа в церкви, если это никак не умножает церковь? Мы должны церковь созидать, мы должны церковь строить. И Господь здесь говорит, слушай, посмотри на эту историю. Это не имеет никакого отношения. И часто, и знаете, интересно, вот здесь очень важный такой момент, когда этот человек... спрашивал, а кто ближний, то здесь отмечено, желая оправдать себя. Вот это желание оправдать себя, оно часто преследует нас. Почему я сегодня не участвую в жизни там, общества, не участвую в жизни людей, у которых проблемы? Да мне не до них, слушай, есть церковь, мне нужно туда. Желание оправдать себя какими-то благими намерениями и аргументами. Господь говорит, наше мышление должно быть шире. Наше сердце должно быть больше, чтобы вмещать. И когда Иисус приводит в этой притче в пример священников, левитов, Он говорит, что христиане часто оправдываются чем-то, оправдываются какими-то делами, которые нужно сделать в церкви. Но они, по большому счету, не должны уступать тому, той нужде, на которую мы должны отвечать в мире. Благословение людей, помощь людям, та доброта, которая должна быть в нашем сердце, она должна оставаться. Живущий для Христа сегодня – это не просто ходить в церковь и занять какое-то общецерковное служение. Прославление, там, домашние группы, группа порядка. То есть есть разные вещи. Да, это то, что нам нужно сделать, как Библия говорит, и это нужно делать, и того не оставлять. А оставлять что? Оставлять доброту вне церкви. Мы не должны этого делать. Меня вдохновляет вот это место Писания, когда, по сути, в ключевой проповеди Иисуса Христа в 5 главе Евангелия от Матфея, Он говорит, свет ваш должен быть виден, пред людьми делайте добрые дела. Ваши добрые дела люди должны увидеть. И я часто себе задаю вопрос, а видят ли мои добрые дела люди? Или все мои добрые дела, они замкнуты стенами церкви? Видят ли они свет? И знаете, я сегодня увидел, что действительно вот эта проповедь Евангелия вот на сегодняшний день, она может выйти совершенно на другой уровень. Однажды я встречался с одним журналистом с ОРТ, Максимом Шевченко, и мы с ним разговаривали о церковных газетах, там, изданиях. И я говорю, почему вот мы не можем так быть вот популярными с нашими газетами? И он говорит, слушайте, а что в ваших газетах? Вы пытаетесь воспитывать аудиторию, которая вам не принадлежит. Вы учите, как жить, вы учите там в этих газетах, там, как нужно поступать, семья, еще что-то. Вы говорите полезные вещи, но вы говорите это аудитории, которая вам не принадлежит. Я задумался тогда над этими словами. А что это значит «не принадлежит»? А потом я вспомнил Иисуса Христа, который обращался к аудитории, которая ему принадлежала. Он им даже однажды сказал, слушайте, вы ходите за мной не из-за Слова Божьего, а потому что я вас однажды накормил. Тысячи людей ходили за Христом только лишь потому, что однажды Он что-то доброе для них сделал, Он накормил их. Это аудитория, которая принадлежала Ему. И вот сегодня я могу видеть, что действительно вот приобретать аудиторию мы можем сегодня другими способами. Не просто раздавая какие-то буклеты на улицах, приходите в нашу церковь, у нас такие молодые ребята, столько вот музыка современная, у нас много хорошего в церкви, добрых людей. Но когда мы можем на самом деле делать что-то для этих людей, когда мы можем действительно быть добрыми для них. Аминь. И это то, что меняет и мою жизнь тогда. Слава Господу. Когда я взамен ничего не получаю, когда я не вижу каких-то аплодисментов в свою сторону, я просто сделал что-то доброе. И благословение пришло. И вот, возвращаясь к моей истории, когда Бог благословил этим домом, вот вокруг дома тоже были недоблагословлены некоторые вещи. И в частности, подход к дому был очень такой, там, ну, глина, в общем, и ничего такого не было. И там была такая народная тропа, и мимо нашего дома вот так вот люди ходили, вот, а тут еще этот дом выстроили. Они, конечно же, ругались на это все, а там сзади дома такой, как бы, трущобный немножко район, и там жители соответствующие. И вот они ходили, ругались на этот дом, на это все. И мы решили, думаем, что как-то отгородить, может быть, чтобы этих людей. Они пришли, там, восстание устроили, там, вот, приехали тут буржуи, что-то тут делают, вот, ну и мы такие, я сначала думаю, ну и все, и мы не будем для вас, ходите, месите вашу глину дальше, падайте тут зимой, а там еще склон такой небольшой, а потом раз, знаете, в сердце что-то, а ты можешь что-то сделать для них, ты можешь что-то приобрести этих людей, то есть они все ополчились там против нас, что мы туда заехали, вот, и тогда пришло на сердце сделать вот бетонную дорожку, мы там с женой в течение года откладывали деньги, все, и сделали потом эту дорожку, сделали там, вызвали трактор, все выровняли, щебень, бетон, все залили, сделали красивую дорожку, сделали цветники, и это все то, что нам не принадлежало, это было все общее. Казалось бы, можно было пойти всех там, давайте скинемся там. Мы просто взяли это и сделали, это не то, что мы могли себе позволить, да, но мы на это собирали, мы это откладывали, мы это планировали сделать, вот это доброе дело. И мы сделали, когда это залили. Вы знаете, эти люди изменились вокруг. Слушайте, какие вы молодцы, ведь до этого же никогда здесь ничего подобного не было. Мы всю мусорку убрали, все там, целая галерея, начали туда приходить. Соседи, кому-то приехали гости, говорят, посмотри, как тут у нас стало теперь. И пришли там, знаете, и все, и мнение уже совсем другое, все это изменилось. Почему? Потому что вот эти добрые дела, они на самом деле меняют людей. Когда они из наших окон не только аллилуйя слышат и на языках что-то, но когда люди видят добрые дела прежде вот этой духовной нашей жизни. И это очень важно. Я хотел бы вот уже ближе к концу, чтобы мы вместе посмотрели вот один ролик, который я для вас приготовил, и буквально вот пару минут посмотрим. Это ролик о доброте. Сейчас верим, что он появится. Благословляем технику. Сейчас буквально, да, пару минут, поэтому этот ролик о доброте, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на него и увидели что-то вот именно в своем сердце, потому что в нашем сердце Бог вот поместил, знаете, какую-то особенную часть нашей души. И меня это вот удивило, и это вот одна из причин, почему я хочу этот ролик. Там в этом ролике у всех разная реакция. Вот одни реагировали там на одного героя, кто видел этот ролик, рассказывали, что один на одного отреагировал, другой на другого, третий увидел вот это. И каждый в этом ролике увидел что-то свое, что его затронуло. И вот меня это очень вот и вдохновило, что а почему же вот это все трогает нас? Казалось бы, я к этому ролику не имею никакого отношения. Это не я то, что делаю там, это не я герой этого ролика. А что со мной-то происходит? Что вот внутри меня, в моем сердце происходит? И я вот, знаете, я вдруг увидел, что действительно это настолько уникально, что Господь сотворил нас изначально добрыми. Что все, что мы видим, вдруг оно цепляет, начинает цеплять нас. У кого-то от того, что он, может быть, не сделал того, что должен был, и он реагирует на это. Другой себя ставит на это место, и он как-то впечатляется. То есть вот доброта, она изначально Богом настолько внутри нас вот вложена в природу. Ситуации, конечно, бывают разные. Бывает, что мы там огорчаемся, там еще что-то с нами происходит. Вот. Но иногда, когда это все отступает, мы видим, как Бог затрагивает наше сердце. У тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти бусы были здесь куплены? Сколько они стоили? Любое изделие в моем магазине – это договор между мной и клиентом. У моей сестры было только несколько монет. Это же бусы из настоящей бирюзы. Это нам не по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Она хотела, чтобы вы улыбнулись. Все здесь можно выключать. Знаете, вот такой интересный ролик, и каждого он затрагивает. Затрагивает своей искренностью, вот своей вот этой добротой, как я уже сказал, только потому, что Господь где-то внутри нас, непонятно в какой области, да, но где-то внутри нас вот поместил вот это состояние, которое вот тебя заставляет реагировать, отождествлять себя, либо желание оказаться на месте этого человека, но вот это желание творить добро, это то, что вложено сегодня Господом. Дьявол хочет это извратить. Он хочет украсть, он хочет, чтобы мы жили для себя, он хочет, чтобы мы обустраивали собственную жизнь. Но Господь говорит, жить для умершего и воскресшего Христа, помогая ближнему, это жизнь намного преимущественней. Это жизнь, когда ты даришь добро просто так, делаешь что-то. Знаете, на самом деле, где-то, может быть, в наши планы ежедневные нужно вносить вот эти пункты. А что доброго сегодня я могу сделать? И это очень важно для церкви, для христиан, для современной евангелизации, когда мы приобретаем людей для Христа, творя вот эти добрые дела и помогая. Это один из таких вот, одно из оружий, как победить вот это себелюбие, победить вот этот внутренний эгоизм, когда хочется чего-то хорошего для себя. Начать любить людей, начать замечать людей, начать замечать нужду, которая вокруг нас есть, отвечать на эту нужду, даже если тебе это не вовремя, это тебе ничего не принесет, это не вырастет церковь, не принесет плод. Но знаете, есть невидимый плод, который мы однажды будет открыт только на небесах, когда откроется книга, когда Христос скажет, слушай, вот что было, вот это было важным. Многие говорят о том, что мы удивимся, когда придем на небо. Вещи, о которых мы думали, что это пустяк, которые я сделал и не стоит внимания, Господь скажет, а вот это ключевые вещи, что ты сделал в своей жизни. Вот это твое внимание, вот это твое доброе слово, которое ты сказал, вот этот твой телефонный звонок, который ты сделал, это то важное и ключевое, что было сделано. Слава Господу! И поэтому сегодня, вот заканчивая это служение, я хочу закончить словами того, с чего я начал, что если сегодня и жить, то жить уже не для себя. Только в этом имеет смысл наше будущее, когда мы живем не для себя. В этом есть вообще потенциал, в этом есть успех, в этом вообще есть все. Это то, о чем говорит Иисус Христос. И поэтому сегодня я хочу призвать вас делать эти добрые дела, проповедовать Евангелие вот этим светом, который есть внутри вас, когда вот мы при просмотре, мы все с вами обнаружили вот этот свет внутри, который вдруг загорелся, который вдруг повлиял на наши эмоции, на наши чувства, мы были впечатлены. Это вот тот свет, который поместил Господь. Распространять, дать возможность ему вылиться наружу и затрагивать жизни людей. Я, знаете, читал много разных историй на эту тему. Одна из таких ярких историй была связана с голливудской актрисой там, Анджелиной Джоли, которая, по большому счету, когда она росла в семье, в голливудской семье, и она была ну, таким вот, называя современным языком, оторванным подростком. Все знали ее там, беспринципность, ее бесшабашность, то есть ввела такой образ жизни достаточно странный. И однажды, когда уже повзрослев, она оказалась на съемках в другой стране, в африканской, и была съемка закрытая, было, все охранялось, и сказали, что никуда не перемещаться без разрешения, здесь это опасно. И когда проходили съемки, вдруг она вдалеке увидела, там в горах была тропа такая, по которой шли дети, держась за руки. Они держались за руки, и она спросила, а что, почему они так идут? И ей сказали, что шаг в сторону, эти дети могут погибнуть, потому что они идут через заминированное поле, им нужно пробраться к школе. И тогда это настолько зацепило ее сердце, что она решила свою жизнь посвятить вот этой работе детям. И что интересно, она в своей жизни предприняла уникальные вообще действия, просто невообразимые. Она начала всех теребить, что я могу для этого сделать, как я могу помогать, как я могу организовать гуманитарную помощь. То есть она добилась того, что ее взяли в гуманитарную миссию ООН. Потом она стала спецпосланником. Она начала возить. Потом ООН сказали, что мы не можем, у нас нет техники, чтобы столько времени посвящать там этим детям вот в этих странах. У нас нет такого возможности. И знаете, что она сделала? Она пошла обучаться летному делу и получила лицензию летчика управлять самолетами. Она купила 2 самолета и регулярно стала возить вот эти грузы туда. И об этом есть информация в открытых источниках, вы можете посмотреть. И знаете, вот есть вот эта доброта в каждом человеке, и по мере наших возможностей мы можем ее выплескивать. И это то, что сегодня важно, особенно для нас, верующих, особенно для церкви, которая может многое сделать для общества, для людей, которые вокруг, для этого района. Вот сегодня здесь, это ваша церковь, помещена, да, появилась, возникла, выстроилась не случайно, чтобы благословить людей, которые здесь рядом, всех тех соседей, с которыми сегодня у вас складываются отношения. Слава Господу! Мы можем благословлять, потому что мы соль этому миру и мы свет. Слава Богу! Давайте мы встанем сейчас, чтобы помолиться вместе. Я уверен, что каждый из нас сегодня, мы правильно понимаем то, о чем сегодня говорили, и у нас у каждого из нас есть правильное отношение. Есть вещи такие, которые, может, не специально где-то, но мы пропускаем возможности. Где-то не замечаем этих возможностей быть светом этому миру и ответить на эту нужду. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Чтобы сосредоточиться на этом, видеть это каждый день. Каждый день прийти домой вечером и сказать: сегодня у меня была хорошая возможность, которую я использовал. Я сделал что-то доброе. На следующий день я сделал что-то доброе. И знаете, действительно, влиять на этот мир и менять его. Менять тем светом и той добротой. Давайте помолимся, чтобы в нашем сердце сегодня было достаточно места, достаточно времени, сил, возможностей, чтобы благословлять людей вокруг нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты сотворил нас добрыми людьми. По Твоей воле, Господь, сегодня внутри нас, в наших душах, есть это желание, желание доброго. Это то, что впечатляет нас, затрагивает нас. Господи, дай нам быть добрыми на деле. Дай нам, Господь, видеть нуждающихся, видеть тех, кто нуждается в добром слове, тех, кто нуждается в ободрении, во внимании, видеть тех, кто нуждается в практической помощи, одежде, пище, и даже видеть тех, кому мы можем просто сделать что-то приятное, делать подарок, сделать что-то особенное во имя Иисуса Христа. Боже, используй нас. Дай нам раскрыться в этой заповеди. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Господи, дай нам эту возможность каждый день проявлять эту любовь к ближнему, благословлять и служить им во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, я молюсь сегодня за моих братьев и сестер, за их предназначение здесь, в этом городе Щелково, в этом районе. Господи, я молюсь о предназначении, Господь, каждого человека, кто живет по определенному адресу, в определенном месте, во имя Иисуса Христа. Пусть в каждом этом месте возгорится этот свет, который увидят люди вокруг, которые начнут благословлять имя Твое, которые будут прославлять Твое имя, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, помоги нам отвлечься от нашей занятости, помоги нам отвлечься от поиска решения своих собственных нужд, и найти время, Господи, чтобы сиять во имя Иисуса Христа. благословлять детей, благословлять пожилых людей, благословлять одиноких, благословлять вдов, благословлять тех, кто остался без внимания. Во имя Иисуса Христа, Ты, Бог, призвавший нас сегодня, чтобы мы меняли мир к лучшему, чтобы мы были солью этого, солью на этой земле, останавливали этот процесс распада, этого греха, эгоизма, чтобы соль останавливала этот распад во имя Иисуса Христа. Дай нам каждому высвободиться в своем предназначении, раскрыться, Господи, в полном смысле христианина, того, что Ты вложил в это слово во имя Иисуса Христа, быть истинными учениками Твоими и истинными последователями, Господь, которые меняют мир, меняют общество, меняют, Господь, жизнь. Там, где мы, Господь, вокруг нас должно быть светло, вокруг нас жизнь должна меняться во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Господи, каждого исполнять это предназначение, исполнять это призвание, которое есть от начала, Господи, во имя Иисуса Христа. Господь Иисус, я молюсь, Господи, за социальную работу этой церкви, Господи. Во имя Иисуса Христа даруй, Господь, огромный плод, пребывающий плод всех усилий, усердий, Господь, во имя Иисуса Христа. И благослови всех тех людей, Господи, кто сегодня взяли на себя эту ответственность и служение во имя Иисуса Христа. Даруй этот успех в этой помощи, в этом изменении мира во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, и наполни, Господь, этот город своим светом, своей славой, Господь, из-за того, что в этом городе достаточно людей, которые любят Тебя, принадлежат Тебе и являются Твоими последователями. Ты, Господь, Бог во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Слава Иисусу. Боже, аллилуйя. Во имя Иисуса. Благодарим Тебя. Аллилуйя, Отец Небесный. Аминь. Заканчивая служение, я хочу спросить, может быть, здесь есть люди, кто пришли сегодня первый раз, и, возможно, вам нужно изменение в вашей жизни. Вам необходима помощь Господа, который бы дал вам возможность начать все сначала. Может быть, есть что-то, из-за чего вы переживаете в вашем прошлом. Сегодня Господь дает возможность начать все сначала. Он дает прощение, Он дает силу, Он дает веру, чтобы поверить в будущее. И сегодня мы можем пред лицом Господа оставить прошлое в прошлом для того, чтобы в будущем увидеть другую жизнь, светлую, яркую, насыщенную, вместе с Господом Иисусом Христом. Если есть, я хочу спросить, есть ли кто-то, кто сегодня пришел первый раз? Вы можете поднять руку, кто пришел первый раз на это служение. Сегодня здесь есть все местные люди. Аминь. Слава Господу. Но, знаете, это очень важно. В одной церкви я был, и пастор сказал, что мы молимся молитвой покаяния даже тогда, когда нет никого, новых людей, кому была нужна эта молитва. Для того, чтобы исповедовать и показать, что мы ожидаем этих новых людей. И молитва покаяния звучит каждое воскресенье в нашей церкви, потому что мы ждем их, и мы распространяем вот этот вот дух покаяния. Поэтому давайте вместе помолимся этой молитвой. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту жизнь и просим Тебя, прости наш грех, прости, что мы жили без Тебя, и измени нашу жизнь. Иисус Христос, мы верим в Тебя, что Ты Сын Божий, что Ты пролил Свою кровь на кресте, и Ты умер за мои грехи. На Твоем месте должен был быть я, но Ты умер вместо меня, чтобы подарить мне жизнь. Я благодарю Тебя за этот великий дар. Я исповедую Тебя своим Господом, своим Спасителем. Войди в мою жизнь и прими меня в свою семью. Ты мой Бог. Отныне я принадлежу Тебе и прошу Тебя, благослови мою жизнь и измени ее. Аминь. Аминь. Вся слава нашему Господу, друзья. Аминь. Мы закончим эту часть собрания, проповеди. И я верю, что это место, место множества добрых и великих дел для Господа. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Отец наш Небесный Господь, мы благодарим Тебя, Господи. Мы просим Тебя о тех, кто еще не знает Тебя, тот, кто рядом с нами, Господь, и с кем мы имеем общение, Господи. Помоги нам быть Твоими верными свидетелями. Всякий раз, Господи, своей жизнью свидетельствуй о том, что мы Твои ученики. Своими делами, Господи, распространяя свет Твоего Евангелия, доброй вести. Господи, как говорила мать Тереза, если нужно благовествовать, то нужно делать доброе дело и иногда прикладывать слова. Господи, помоги нам, Господи, быть такими свидетелями, светом этому миру. Мы просим Тебя, чтобы каждый, кто общается с нами, он увидел Тебя в нас. Господи, помоги нам, Боже, жить, так жить. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя и славим имя Твое. Господи, благослови наши семьи, наши отношения друг с другом, с нашими самыми близкими людьми, между мужьями и женами, родителями и детьми, нашими родными, Господь. Боже, пусть Твой свет будет в наших отношениях, Господь. Твоя верность, Боже, будет между нами, Господь. Боже, как Ты верен, Господи, своей церкви, помоги так и нам быть верными друг другу, до конца жизни сохранить эту верность. Господи, слава Тебе, Боже, благослови. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших детей. Да будут они Твоими учениками, глядя на нас. И пусть и наши внуки, Господи, видя то, что делают наши дети, они также обратятся к Тебе. Мы молим Тебя об этом. Господи, благослови дело рук наших. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что даешь нам мудрость трудиться, чтобы нам было из чего уделять нуждающимся, почитать своих родителей, как это должно делать, заботиться о своих семьях. Господи, благословить дом молитвы, который Ты доверил нам строить, и быть готовыми ко всякому доброму делу, которому Ты нас призываешь, чтобы мы могли быть как этот добрый самарянин, который уделил 2 динария и сказал, что если что издержишь больше, я отдам тебе. Пусть у нас всегда будет для этого в нашей руке. Господь, спасибо Тебе. Благослови строительство дома молитвы для всех народов. Спасибо Тебе, Господь, за всякого, кто жертвует, кто молится, кто трудится здесь, Господи, в этой стройке. Спасибо Тебе, Господь, что Ты доверил нам это, и мы это делаем. Боже, и Ты совершаешь. Господи, спасибо Тебе. Благослови город и окрестности, в которой мы живем. Господи, благослови власти города, страны. Мы благословляем президента нашей страны, правительства. Боже, всех власть имеющих. Да будут, Господи, они мудрыми правителями, Господь, знающими Тебя и поступающими по воле Твоей. Боже, мы желаем мира между народами, нашими братскими народами, между Россией и Украиной. И во всяком месте, где сейчас проливается кровь, мы просим Тебя, Боже, останови это кровопролитие, да придет Твое примирение во имя Иисуса Христа. Господи, мы желаем мира Иерусалиму, да благоденствуются любящие Тебя, Господь. Слава Тебе, Господи. Мы также просим Тебя, а все, кто сейчас в трудной ситуации, кто в болезни, особенно те, кто болен раком, Господь, я прошу Тебя о человеке по имени Андрей, Господи, о Наталье, Господь, и о всех тех, кто сейчас проходит это тяжелое испытание, Господь. Мы просим Тебя и ходатайствуем за них. Приди в их жизнь, Господи, пусть они воззовут к Тебе, воззопьют к Тебе, Господи, Ты услышишь. Пошли слово свое и исцели их, Господи. Также прошу Тебя о каждом, кто в огорчении, в отступлении, Господи, дай, Боже, радость в сердце. Помоги вернуться всякому, кто отступил в общение со святыми братьями, сестрами, в единство Церкви, Господь. Благослови, Господь, всякую нужду. те, кто не имеет работы, дай желание и хотение найти ее и трудиться, Боже, чтобы заботиться о своем доме и обо всем, что ты скажешь. Боже, мы благодарим тебя, Господи, спасибо тебе. Спасибо тебе. Пусть все эти нужды и прошения превратятся в благодарение тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе. Аминь.